Глава 8. Позади меня закрылась дверь. Длинный белый коридор разукрашивали только синие юбки стюардесс, мерно покачивающиеся из стороны в сторону. Я спокойно шел за ними, слушая треп ни о чем. «А меня мой вчера возил в автосалон, подарил мне новенький Мерседес», сказала блондинка с ярко-красной губной помадой. «Да ладно, а цвет какой?» Восторженные глаза подружки распахнулись шире, чем им позволяли технические характеристики. «Красненький, конечно. Я что, лохушка деревенская, что ли?» «Блин, Машка, я так тебе завидую. Если б я тогда не заболела, то этот папик точно мне бы достался». «И?» — подколола подругу грудастая брюнетка. «Да, конечно. У тебя шансов никаких не было. Я была при параде в тот день». «А ты нос не задирай, Машуль. Смотри, уведу твоего папика». «Ну и ладно, машина-то уже моя. А на бизнес-рейсах таких папиков вагон». Подружки громко захохотали и продолжили обсуждать пассажиров. А меня что-то резко замутило. То ли от их разговоров, то ли из-за использования навыка. На белоснежную плитку плюхнулась лужа блевотины. «Слышали? Это что сейчас было?» Девчонки повернулись и обнаружили оранжево-красное пятно. «Фу, это что, блеванул кто-то? Или Машка опять пыталась свою стряпню на самолет пронести?» «Да иди ты, готовка не мое, я рождена для роскоши». «Наверное, крысы завелись, нужно будет диспетчеру сообщить». «Ты дура, какие крысы могут столько наблевать?» «Я, по-твоему, разбираюсь в крысах? Меня это вообще не волнует. Пойдемте уже, пусть уборщики разбираются с этой гадостью». Стюардессы двинули дальше по коридору, а я тихонько выдохнул. Выдохнул и от того, что эскортницы в форме ушли, и от того, что блеванул я не кровью, а макаронами по-флотски. Тьфу, даже старухи готовить разучились, до сих пор живот крутит. Коридор вывел меня на лестницу, ведущую на взлетную полосу. Из-за того, что я отстал от стюардесс, пришлось до самолета добираться пешком, так как они уже погрузились в автобус и уехали. Ну и ладно, ходьба полезна для здоровья. На взлетной полосе стоял красавец Airbus A320. Грузчики как раз закончили размещение багажа в носовой отсек. На подходе была погрузка в задний. Судя по грузовику, стоящему рядом, в заднем размещается не только багаж, но и всякая живность. Полечу с комфортом, вместе с собаками. Какая жизнь, такие и полеты. «Иван, ну какого хрена? Где ты шаришься? Обогрев починишь? Или опять живность после полета окоченевшую вытаскивать будут?» Возмутился один из грузчиков. «Да ты достал уже! Сказал 1000 раз барану этому, закупите запчастей! И что ты думаешь, купил он? Хер! Точнее, купил, но все в одном экземпляре. А что такое одна запчасть? Сломался обогрев на 320-ке и на 747-м. Ну, починил на 747-м. А теперь чем я чинить, спрашивается, буду эту колымагу?» Инженер из ремонтной бригады не сдерживался в выражениях, да так что аж слюна обрызгала во все стороны. «Вань, ты запарил. Первый день, что ли, работаешь тут? Всегда так было. Давай, лезь, придумай что-нибудь. Нам живность уже пора сгружать. Подохнут ведь». «Придумай. Я тебе что, Кулибин?» Вспылил Иван, но быстро успокоился. «Хер с вами. Сейчас гляну, что сделать можно. Сука, сил моих нет уже на это блядство смотреть». «Не бухти, давай, делай дело, а то вылет уже скоро». Примирительным тоном завершил разговор грузчик, посмотрев на часы. Иван исчез в недрах грузового отсека, откуда очень быстро раздался поток нецензурной брани. Я тоже залез внутрь, осмотрел будущее убежище. Куча креплений для фиксации клеток, пара стеллажей для багажа, а в дальнем конце помещения небольшой зазор в полметра. Там как раз и возился Иван. Полчаса спустя ремонт был завершен. Иван вылез из грузового отсека и наткнулся на грузчиков, жрущих бутерброды. «От суки! Я там пыжусь, а вы тут жрете!» «Ну, а тебе что мешает жрать вместе с нами? Присаживайся, угощайся и возмущение с морды убери, аппетит портишь!» «Я б тебе ответил, да боюсь потом на бутер рассчитывать не придется!» «Правильно думаешь, чайку плеснуть?» «Конечно, плеснуть!» В контейнере на глазах таяли бутерброды, и я не мог допустить такой несправедливости. Я ж пилот все-таки. А с коллегами принято делиться. Пока мужики сидели на прицепе и травили байки, я стащил пару бутеров после прикосновения к ним, сделав их невидимыми. «Мужики, етить вы жрете! У меня тут бутеров на весь день было! А считай, все почистили! Вечером будем смотреть, чем Иван жена кормит. Да, Вань?» «Вот сучонок! Так и знал, что бесплатных бутеров не получу! Хрен с тобой, пожуем одну лазанью на всех!» Мужики закурили, а я полез обживаться на новом месте. Живность грузили аккуратно, бережно пристегивая клетки и проверяя, чтобы не болтались. А вот остальной багаж влетал на свои места с такой силой, что едва не проламывал борта самолета. Лихо. Погрузка завершилась, и отсек запечатали. Стало темно, как у негра в Нигерии. Времени свободного было вагон. Решил не дожидаться, пока пойдем на взлет, и живность наложит в клетки, заполнив помещение непередаваемыми ароматами. Пока воздух оставался свежим, я распаковал бутерброды и приступил к трапезе. За пределами темноты послышался гул мотора. Подвезли трап. Видимо, скоро и автобус с пассажирами прибудет. Команда загрузилась внутрь, и над моей головой зазвучал мерный топот ног. Люди сновали туда-сюда, что-то подготавливали к полету, отчего живность внизу сходила с ума. Псы лаяли, кошки шипели. Какая-то непонятная херня издавала звук, похожий на «агюк, агюк». Какофония была такая, что, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Подъехал автобус, и сотни топочущих ног заглушили звериный вой. Стало немного спокойнее. Дверь закрылась. Сверху раздалось невнятное объявление пилота. Скорее всего, он вещал о том, что нужно пристегнуть ремни и бла-бла-бла. А через пару минут оглушительно загудели моторы, и мы тронулись с места. Самолет качнуло, и мы оторвались от земли. Багаж вместе с клетками тряхнуло. Но все осталось на своих местах. Ничего не упало. А грузчики знают свою работу. Да и бутеры у них вполне сносные. Внизу включили освещение. Доставшееся мне койко-место было небольшим, да и на вибрирующем железе лежать особого удовольствия не было. Зато бесплатно и рядом с печкой. Хотя последнее скорее минус. Печка нещадно сушила воздух и дула мне в морду. Только терморегуляция спасала от перегрева и последующей потери сознания. Когда самолет начал набирать высоту, уши заложило от перепада давления. Притихшие ранее животные жалобно запищали. Перелет вышел длительным и, по сути, не самым приятным, так как живность начинала верещать и молить своих пушистых богов при каждом попадании в воздушную яму. Совершили посадку. Минут 20 ничего не происходило. Потом подвезли трап, и сотни ног сообщили, что производится высадка. Еще через 20 минут открылся грузовой борт, и загорелые грузчики начали вытаскивать живность на свежий, теплый, влажный, восхитительный воздух. Как же я люблю море! Выбираясь из грузового отсека, столкнулся с грузчиком. Он вместе с взятым ранее чемоданом плюхнулся на жопу. «Хоссе, твою за ногу! Клянусь, я тебя уволю! Еще раз поцарапаешь чей-то чемодан, и я не посмотрю на то, что ты муж моей сестры! Вылетишь с работы!» Высокий кучерявый мужик орал на сидящего грузчика, выпучив глаза. Казалось, что вены, выступившие на его голове, вот-вот лопнут. «Чемодан цел, я тебя умоляю, к чему эти нервы? Арман, не надо паники, я всегда работаю на 5 с плюсом!» Вальяжно отмахнулся Хосе. «Да, на 5 с плюсом 1000! Ты забыл, как в прошлом месяце меня из-за тебя оштрафовали, когда ты разбил аквариум? А я не забыл! Вместо велосипеда на день рождения пришлось подарить сыну обещание купить велосипед! Я тебе клянусь, второй раз такое не спущу!» Выйдя из грузового отсека, я уселся сверху на чемоданы, лежащие в грузовике. Полчаса спустя грузовик тронулся и отвез меня прямиком в аэропорт. Я улегся на ленту, куда скидывали багаж, а через 5 минут вылез в самом центре аэропорта. Повсюду сновали счастливые лица. Конечно, попали в рай, о котором давно мечтали. Я направился следом за выходящими из здания туристами. Попав в вертушку на выходе из здания, я отключил невидимость и оказался на улице. Солнце печет. Таксисты такие же наглые, как в Москве. Повсюду пальмы. Красота. Правда, имелся один нюанс. Небольшой такой. Я ошибся рейсом и попал в Сантьяго де Лос Трейната Кабальерос. А мне надо в Баяйбе. По прямой всего ничего. 300 километров. Но имелся нюанс. Меня люто коматозило от использования навыка, который можно развить, и совершенно никаких последствий не было после использования невидимости. А значит, есть шанс, что на полпути я потеряю сознание и рухну где-нибудь в песках, и меня сожрут шакалы или кто тут водится. Ко мне прицепился таксист на красном микроавтобусе. «Сеньор, подвезти?» Белозубая улыбка обезоруживала, смущало только отсутствие 2 передних зубов. «Мне далеко ехать», — отмахнулся я. Да и все задние сиденья были забиты жилистыми мужиками, не особо опрятно одетыми. «Поди и разит от них. В этой воне я не поеду. Мне хватит полета с зоопарком». «О, это прекрасно! Я могу далеко! Куда нужно?» — упорствовал таксист. Видимо, зацепился взглядом за мои шмотки. Выгляжу как бизнесмен, как минимум, как не самый бедный турист. «Баяйбе». «Отличное место! Садись, довезу с ветерком!» — сказал таксист, открыв для меня переднюю дверь. На задних сиденьях было еще 6 человек. Услышав пункт назначения, они заулыбались и закивали головами. «Эх, у меня только рубли, но ничего». Довезет до места, оставлю на сиденье наличку, а сам исчезну. Пусть сам конвертацией валют занимается. Я запрыгнул на переднее сиденье рядом с водилой. Воздух был ужасно влажным, из-за чего пришлось снять пиджак, на который тут же уставился таксист. «Нравится?» «Да, сеньор, очень красивый», — улыбнулся таксист, не сводя глаз с пиджака. «Дарю». Протянул я пиджак таксисту. Челюсть водилы упала на пол, и он, не веря, повертел вещь в руках и напялил на себя. Как он в нем поедет? Жарище ведь! «Большое спасибо! Я помолюсь за вас! Вы очень хороший человек!» Поблагодарил беззубый, приложив ладонь к груди. «Не надо молитв. Просто поехали уже». «Разумеется!» Таксист повернулся к сидящим сзади и попросил захлопнуть дверь, после чего мы тронулись с места. Ветер развивает волосы, кругом горы, утопающие в зелени. Выехали из аэропорта на дорогу-однокалейку. Дорога петляла змеей у горного склона. Виды такие, что аж дух захватывает. А может, захватывает от того, что таксист часто вылетает навстречку. «Сеньор, желаете экскурсию к водопадам?» — спросил водила, повернувшись ко мне во время езды по встречке. «Сеньор желает, чтобы ты смотрел на дорогу», — ответил я, дернув руль на себя, уходя от лобового столкновения. «Всего 10 песо!» Этот жалобный тон уличного шарлатана. «Не, мужик, тебе меня не пронять. Если твои пассажиры не против, то без остановок, да бояй бы». Пассажиры заулыбались и тут же сообщили, что они туда и едут. Ну да, правдоподобно. Нищета едет на элитный курорт. Видимо, по госпрограмме отдыхать будут. Еще показалось странным, что водила очень часто смотрит на пассажиров в заднее зеркало. Не доверяет им так же, как я? Мы проехали город Ла-Вега, а еще через 80 километров остановились на заправке Вилья-Альтаграсия. Небольшой городок, у дороги стоят местные жители и торгуют фруктами, напитками, сувениркой. Сама заправка похожа больше на сарай. До нашего подсолнуха ей, конечно, далеко. Я вылез размять ноги, прошелся вдоль дороги, осматривая, что есть на продажу у местных. Забавно, но цены указаны в долларах. Видимо, влияет близость страны от Соединенных Штатов Америки. Продавали всякий хлам. Бусы, свистульки, тапки. Поняв, что ничего интересного я не обнаружу, развернулся и пошел к машине. У микроавтобуса курила шестерка смуглых пассажиров, недобро пялись на меня. Заметив, что я их спалил, они тут же сделали вид, что травят байки, и вообще им на меня пофиг. Поездка становится занятной. Вернулся водила, и мы продолжили путь. 30 километров спустя мы въехали в Санто-Доминго. В отличие от предыдущих городов, Санто-Доминго оказался шикарен. Историческая часть города — загляденье. Богатейшие отели, широкие улицы, красивые парки, а самое главное — белоснежные пляжи. Твою мать, как же искупаться захотелось! «Уважаемый, а куда мы едем? Главная дорога вон там». Я указал на основную дорогу, с которой только что таксист свернул налево. «Сеньор, вы совершенно правы. Сделаем маленький крюк и двинемся дальше. Мне нужно завести лекарство моей больной сестре. Прошу понять, у меня кроме нее больше никого нет». А искренность такая в глазах, что не поверить невозможно. «Вру, хрен такому упырю, когда поверишь». «А, ну, раз сестре, то да». «А как сестру зовут?» «Даже интересно, куда этот гражданин меня отвезет». «Что?» — замялся водила. «Сестру, спрашиваю, как зовут?» «А, Камила. Бедная девочка подхватила малярию. Вот теперь мучается уже какую неделю. Я поэтому и работаю целыми днями. Кто-то должен обеспечивать семью». Точно свистит. Уж очень сильно он завис, придумывая имя. «Понимаю. Благородное дело. Ну, поехали. Вы ведь не против, мужики?» — спросил я, повернувшись к шестерке. Один из сидящих сзади держал пакет. Увидев меня, он сделал вид, что ничего в его руках нет, и заулыбался. «А пакет зачем? Подташнивает на горных виражах», — подсказал я попутчику. «Да, сеньор, слабый желудок». «Сочувствую». Проехав проспект Карлос Перес Рикард, мы снова свернули налево. По правую руку раскинулась гетто. Нищий район был омерзительным гнойником на теле прекрасного курорта. Полуразваленные хибары, отсутствующие дороги, грязные босоногие дети — и повсюду валяющийся мусор. «Ну, все понятно. Капитализм пришел и взял все самое лучшее. Землю, дешевую рабочую силу и власть. А взамен дал кусочек американской мечты для каждого». Микроавтобус свернул направо и, петляя дворами, приехал к сараю, стоявшему у реки. Как только мы остановились, мне на голову накинули прозрачный пакет, потянули его назад, перекрывая дыхание, а после трижды ударили ножом в шею. Пакетом старались прикрыть бьющую струю крови. Больно, но не больнее, чем рана от огнестрела. Ну да ладно, прикинусь трупом. Горе-бандиты мгновенно вытащили меня из микроавтобуса и потащили в сарай. У машины остался только водитель, который уже аккуратно вытирал кровь с сиденья. В сарае обнаружился загон со свиньями. Вонь стояла мерзейшая. Меня небрежно швырнули на пол. Спасибо, что земля сухая. Не хотелось плюхнуться плашмя в навоз. Че стоишь? Смотри по карманам!» Грубые руки начали шарить по карманам. Найдя в штанах кучу купюр, один из убийц воскликнул. «Чур штаны я заберу себе!» Скрежещущий голос разнесся по амбару. «На кой хрен они тебе нужны?» Гундосый спросил у любителя штанов. «К Марии пойду, на свиданку. Она обалдеет от того, какой я красавчик!» «Ха-ха-ха! Опять пошлет тебя свиней сношать! Хорхе, пойми уже, она птица не твоего полета!» Грамотное наставление. «Да и куда вы пойдете после того, как я наиграюсь? Разве что на корм свиньям, сброд проклятый!» В амбар вошел водила и запер за собой дверь. «Много бабок у этого толстожопого!» «Сука, а вот это обидно!» «Да вон, пачка каких-то фантиков, я таких и не видел никогда. Ну и тряпки, на этом все». «Твою мать! Если бы Пабло был жив, могли бы органы вырезать на продажу. Эх, зря, получается, в расход его пустили!» Спросил водила. «Получается, что так, мужики», сказал я, активировав дух леса. Лозы тут же запечатали сарай намертво, а убийцы отшатнулись от меня на пару метров и начали молиться, увидев, как я сдираю пакет с головы. «А я тебе пиджак подарил, сучара. С тебя и начну». «Нет, господин, прошу, нет! Матерь Божья, спаси и сохрани!» запричитал водила. Но оказалось, что он не испугался, а просто отвлекал мое внимание.